Спливаєм. Тих! Ну что, Чевостик, пора возвращаться. Мы много узнали и услышали. А теперь наш лётоплаванырь донесет нас по воздуху до самого дома. Вперед! Дома. Ух, что-то я проголодался. Дядя Кузя, а что у нас будет на ужин? Салат из морской капусты, разумеется. Ура! Наемся и стану умным, как ты. Ты никогда и не был глупым, Чевостик. Умение задавать хорошие вопросы, а уж что-что, это ты умеешь, явный признак ума. Чевостик, а что тебе... больше всего запомнилось в нашем путешествии? Все запомнилось! Киты, котики, кораллы, моржи, фрегаты, чайки. И, конечно же, мой новый друг, дельфин-сверчок. Интересно, как он там, в океане, помнит ли меня?